Глава 21. Битва. Вся орда сатов стояла у деревьев, махая мечами и издавая воинственные кличи. То ли себя подбадривали, то ли нас пытались запугать. Ну-ну. «Это что такое?» — удивленно спросил Бродди, стоявший рядом со мной и указал куда-то чуть правее того места, куда смотрел я. Я повернул голову, быстро нашел взглядом то, что привлекло его внимание. Трое сатов шли к Броду. Парламентеры, что ли? Ну да. Вот один из них поднял свой меч, на который прицепил белую тряпку. Очень интересно. Гуков что, переговоров хочет? Так ведь угрожал уничтожить. Странный какой-то. Переговоров, что ли, хотят? Нахмурился Рокан. Похоже на то, кивнул я. Ну, пойдем поговорим. Я пошел к Броду, сопровождаемый Броди и Халтом. Брать кого-то еще было нельзя. Остальные мои лейтенанты, возможные переговоры могли лишь испортить. Ури своим крутым нравом, Рокан одним своим видом. Если саты его узнают, переговоры точно не состоятся. Хватти был слишком молод, но Бродди рассудителен и спокоен. Халта же я взял, имея надежду, что он сможет переубедить своих земляков, чтобы они не сражались за шамана. Конечно же, на подобный исход я всерьез не рассчитывал, но тем не менее, если есть пусть и маленький шанс подобного, почему не попытаться им воспользоваться? Тем более, что в случае неудачи я ничего не теряю, и с меня не убудет. Мы вышли навстречу вражеским парламентерам, однако Брод переходить не стали. Прошли метров 5 от своего берега и остановились. Троица же наших оппонентов вынуждена была идти к нам. Ну а что? В конце концов, они ведь хотели говорить, а не мы. Пусть и идут. Собственно, на вопрос, почему я не стал идти к ним, ответ был довольно прост. Мы, помимо приготовлений на самих берегах, немного модифицировали и брод. Дно было нами специально разрыхлено. Туда натаскали и набросали камней, причем старательно выбирая или камни с острыми краями, или же идеально гладкие, скользкие. Теперь же я мог воочию наблюдать, насколько качественно была проделана работа, а проделана она была на твердую пятерку. Парламентеры переходили брод неуверенно и медленно, постоянно поскальзывались, оступались. Хорошо. Когда сюда на штурм наших позиций пойдет толпа сатов, неприятности для них начнутся сразу, стоит им только ступить в воду. Быть может, даже, сказал бы наверняка, кто-то из сатов брод вообще не перейдет. Или ноги переломают, или свои же затопчут упавших. Ну и ладно. Для этого, собственно, мы и старались. Парламентеры наконец-то дошли до нас. Все трое тяжело дышали, лица были красными и потными. Да, брод, как оказалось, перейти не так уж и легко. «Чего хотели?» — вполне миролюбиво поинтересовался я, с любопытством глядя на прибывших. Судя по всему, от лица делегации говорить должен был только один — украшенный множеством шрамов мужик, явно не последний человек среди сатов. Двое других, судя по лицам, необремененным интеллектом, просто сопровождающие. Телохранители, если угодно, и вряд ли хоть один из них откроет рот во время предстоящей беседы. Не по чину, так сказать. «Шаман предлагает вам сдаться», — пробасил главный из троицы. «Сложите оружие, уберите укрепления, и великая орда сатов вас пощадит». «Это все?» — удивился я. «Нет», — покачал головой воин. «Вы должны будете выдать своего вождя, которого шаман накажет, а также отдать великой орде убийцу, подло прокравшегося в наш город и зарезавшего одного из мудрецов шамана, словно трус». «Насчет убийцы понятия не имею, о ком речь. И нет, его вам никто не выдаст», — усмехнулся я. Сат нахмурился, но промолчал. «И вождь северян — это я. Естественно, если я встречусь с шаманом, то только для того, чтобы его убить». Сат уж совсем набычился. «Какие у вас есть еще предложения?» — поинтересовался я. «Никаких», — буркнул Сат. «Ну тогда слушайте мое», — усмехнулся я. «Вы притаскиваете мне шамана. Я снимаю с него кожу и отрубаю голову. Притаскиваете и второго его мудреца. С ним сделаю то же самое. Затем вы все загружаетесь на корабли и отправляетесь на свою землю. Как вам такое?» Сат скрипнул зубами. «Ты не...» — начал было он, но в разговор внезапно вмешался Халт, перебив Сата. «Волар, с каких пор ты стал прислуживать шаману? С каких пор саты стали рабами чужеземцев?» Названный Волром бросил быстрый свирепый взгляд на Халта и ответил. «Я никому не прислуживаю, в отличие от тебя, Халт. Это ты стал ручным зверьком северян и готов бежать, куда тебе велят. Кусать тех, кто еще вчера был твоим другом. Ты думаешь, я не знаю, что ты предал нас? Что отвернулся от Дункана? Нам все известно». «Да, я отвернулся от бога, который меня предал», — кивнул Халт. «И нашел нового, сильного и справедливого». «И в чем же его справедливость и сила?» — ехидно спросил Вулр. «В том, что он помогает тем, кто ему поклоняется», — ответил Халт. «Это лишь слова», — отмахнулся Вулр. «Тогда скажи мне, Вулр, когда-то мы оба дали клятву найти и убить Фрола. Помнишь ли ты об этом?» «Конечно помню», — кивнул Вулр. «И когда-нибудь я ее выполню». «А чего ж не выполнил раньше?» — поинтересовался Халт. «Ты отлично это знаешь, Халт. Фрол сильнее меня. Сильнее тебя. У меня был шанс, но я не справился. Наберусь сил, и клятва будет исполнена». «Не будет», — ответил Халт и достал из-за пазухи завернутую в тряпки руку уже покойного Фрола. «Я выполнил свою клятву». «Ты!» Волр явно не верил в то, что сказал Халт. «Этого не может быть! Фрол был сильнее! Я не мог его победить, а уж тем более ты! Я всегда легко бил тебя, Халт! Так как ты смог победить Фрола?» «Бог северян, мой новый бог», — поправился Халт, — «помог». Волр глядел на отрубленную руку и явно о чем-то всерьез задумался. «Забудь о Дункане, забудь о шамане, объединись с нами, и ты не пожалеешь», — продолжил продавливать свое Халт. «Мы вернемся домой и покорим все племена. Мы с тобой будем править сатами, ну же, брат! Я знаю, ты хочешь этого. Убей шамана, стань на нашу сторону, и многое, о чем мы с тобой лишь мечтали в детстве, станет возможным». Волр резко развернулся и отправился назад, не сказав больше ни слова. «Шаман чужак! Ты ничего ему не должен!» — крикнул ему вдогонку Халт. «Как думаешь, ты его убедил?» — спросил я Халта, когда парламентеры отошли метров на 20. «Он думает», — ответил Халт. «Ну что ж, пусть думает», — вздохнул я. «Идем. Чувствую, сейчас начнется». Я нисколько не ошибся. Едва мы вернулись в штаб, в его качестве служил пригорок, с вершины которого открывался прекрасный вид и на сам брод, и на реку с обоими ее берегами, как орда сатов пришла в движение. Саты шли к броду, причем их ряды постоянно съеживались, они сдвигались друг к другу. В конце концов их орда превратилась в одну сплошную толпу. Между людьми и яблоку было негде упасть. Первые бойцы уже шагнули в воду, начали переходить брод. Они начали подскальзываться, падать. Ха, что и требовалось доказать. Даже отсюда, с такой дистанции, я отлично видел, как упало несколько человек. Их вроде как пытались поднять, но напирающие сзади саты толкали передние ряды, и толпа, будто вода, обходила упавшего сата и его товарищей, пытавшегося бедолаге помочь. Вскоре я уже не мог их разглядеть за толпой, но почему-то был уверен, если они не успели подняться на ноги, продолжить движение, там либо началась куча мала, либо кто-то, попросту не разглядев, куда топает, мог их к черту затоптать. Еще забавно было наблюдать, как часть наиболее хитрых пытается пройти по краю. Однако брод не бесконечен, и я вижу уже с десяток голов людей, барахтающихся в воде. Тем временем первые саты добрались до наших рядов. Ударили в стену выставленных моими бойцами щитов, и тут же раздались первые крики. Мои копейщики, спрятавшиеся за спинами щитовиков, нанесли удар. Что ж, битва началась, и первые потери уже есть. Причем со стороны врага, а не с нашей. Все пространство брода было занято напирающими врагами. Берег у реки тоже заняли саты. Их было огромное множество. Куда ни брось взглядом, всюду воины со странными мечами, облаченные в шкуры. «Пусть стреляют», — приказал я Хватти, и он тут же заорал. «Лучники! Баллисты!» Сразу в небо поднялась целая туча стрел. Она на несколько секунд словно бы замерла вверху, а затем обрушилась на сатов. С нашего берега начали стрелять женщины и дети, кое-как обученные обращению с луком. Пусть из 5 выпущенных ими стрел лишь одна попадала в цель, но это уже был неплохой результат. В конце концов, стрел у нас огромнейшие запасы. Так-то трата боекомплекта вполне допустима. Щелкнула тетивой ближайшая ко мне баллиста, и в толпу врагов полетели длинные копья. Тяжелые снаряды. Несколько минут длилась вакханалия. Сражающиеся у брода орали во все горло. Чуть ли не каждые несколько секунд кто-то срывался и падал в воду. Иногда падали живые или раненые, но чаще трупы. Главное, что падали саты. На данный момент я не заметил ни одного из своих, что не могло не радовать. Пока вокруг брода кипела яростная битва, я тщательно разглядывал вражеский берег. Пора? Или стоит таки подождать? Нет, пора. «Огнем!» — крикнул я Хватти, а он тут же продублировал мой приказ. В этот раз на вражеский берег полетели не валуны, способные с легкостью раздавить любого или еще по инерции прокатиться по земле, калеча всех, кто окажется на пути. Сейчас в небо поднялись огненные снаряды, которые, едва упав на землю, устраивали пожары. Если снаряды падали в ямы, наполненные земляным маслом, там тут же начинался сущий ад. Горела яма, горела растительность, горело все в ближайшем радиусе, в том числе и саты, чьи шкуры занимались от малейшей искры. Особенно не повезло тем, кто уже умудрился вляпаться в одну из ям. Они отчаянно катались по земле, пытаясь потушить огонь на себе, но это было бесполезно. Пропитанная земляным маслом шкура горела лучше огня. Горело и масло, что оставалось на коже, а саты, как уже говорилось, умудрялись вымазаться в масле по колено. И сейчас у них, большинства из них, в самом прямом смысле горели ноги. Устроенная нами атака привела к тому, что орда сатов превратилась в испуганную, паникующую толпу. Если раньше они ждали, когда наступит их черед идти к броду, то теперь отчаянно желали оказаться как можно дальше отсюда. Естественно, это тут же сказалось на битве в целом. Наши стойко держали оборону, совершенно не сдвигаясь с места. Идти вперед не имело смысла, ведь если большую часть брода мы специально разворошили, забросали камнями, чтобы пробираться там было максимально неудобно, то тот участок, где должны были стоять наши воины, как раз наоборот, выкладывался максимально аккуратно. Камни подбирались так, чтобы они лежали нерушимо, причем плоской частью вверх. К тому же там еще и доски положили, чтобы сделать поверхность более удобной и надежной. Наши воины были как бы на небольшом возвышении. Стояли крепко, в то время как саты вынуждены были и биться, и при этом следить за равновесием, чтобы не упасть под ноги своим товарищам или вовсе не свалиться в реку. Так вот, огненные удары, вызвавшие панику в рядах сатов, привели к тому, что очередь желающих пройти брод заметно поуменьшилась. Все бегали, пытаясь спастись, избежать участи тех, кто сейчас орал не своим голосом, объятый огнем. Наша же линия обороны получила возможность немного передохнуть. Напор сатов ощутимо ослаб, да и стрелки, сосредоточившись именно на броде, выбивали наступающих одного за другим. Численное преимущество, как я и ожидал, нисколько не помогло сатам. Максимум, сколько их могло перейти через брод, человек 400-500, не больше. А уж непосредственно участвовать в битве, безуспешно биться в стену щитов северян и того меньше. 1-1,5-2. Я уже дважды давал приказ подменять воинов, держащих оборону. Мои бойцы, которых сменили, ни живые, ни мертвые, выходили на берег, падали или садились на землю, пытаясь хоть немного отдохнуть, прежде чем снова настанет их очередь брать в руки щит или копье, менять своих уставших товарищей. На том берегу продолжали полыхать ямы. На головы сатов с неба падали огненные стрелы, но человек — тварь, легко адаптирующаяся ко всему. Так что на данный момент паника закончилась. Разум вернулся к сатам. Они поняли, что от ям нужно держаться подальше. Вот только поняли они это уже слишком поздно. Ловушки сработали как надо, и огромное число обугленных трупов, от которых все еще подымался дым, лежали на земле. Река ниже брода и вовсе стала красной от крови. Трупов в ней было столько, что по ним уже, наверное, можно было бы ходить. Часть из них прибила к берегам. На вражеский просто выбросила, ну а с нашей стороны течением их насадила на колья. Интересно, сколько вообще осталось живых противников? Как много мы уже успели убить? Казалось, что как минимум половина армии перебита, но я знал, что это лишь так кажется. Всему виной обилие трупов, бросающихся в глаза. На деле же, уверен, мы едва ли справились с третью орды сатов. И самое сложное еще впереди. Я и в этот раз не ошибся. Саты пришли в себя и продолжили атаку. Осознав, что продавить нас через брод не получится, они, как и ожидалось, полезли в реку. Течение было сильным, несколько человек тут же отправились вниз по реке, но большая часть, отчаянными рывками переплывая от одного торчащего над поверхностью реки камня к другому, так и имели все шансы добраться до нашего берега. Да вот только наши лучники серьезно сократили число таких везунчиков. Оставшиеся же, отчаянно выгребая к берегу чуть ли не из последних сил, напарывались на колья, вбитые у самого берега. Но при этом все равно находились везунчики, умудрявшиеся выжить и так и выползти на берег. Им уже была уготована смерть от топоров северян. Пара десятков воинов специально была мной отобрана для этой задачи. Еще пара дюжин должны были сейчас находиться ниже по течению и там отлавливать сатов, которых снесло, и они выбрались на наш берег гораздо ниже. Короче говоря, даже смена тактики, если можно было назвать столь отчаянный шаг, попытку форсировать реку, ничего хорошего сатам не принесла. Как раз-таки наоборот, еще больше их погибло в воде, захлебнувшись, утонув или же напоровшись на колья. На самом броде продолжала кипеть битва, но теперь уже и наши несли потери. Люди в резерве находились от силы минут 10, затем вновь возвращались в бой, освобождая и давая возможность передохнуть своим товарищам. Самый опасный момент настал прямо сейчас. Саты уже так поперли на брод и в реку, что мне казалось, будто они вот-вот прорвутся, смогут пробить нашу оборону, или же на берег вылезет огромное их число, способное зайти в тыл обороняющимся. И хотя наши лучники, а вместе с ними и местные, дети, женщины и старики, немного набившие руку и начавшие стрелять гораздо лучше за время битвы, чем в самом начале сражения, посыпали врага стрелами, это не спасало ситуацию. На берег умудрилось вылезти столько сатов, что с ними не мог справиться тот куцый отряд бойцов, который я отрядил для обороны берега. Пришлось браться за оружие моим лейтенантам, сатам-союзникам, которые пока были в резерве. Какой смысл ставить их на защиту брода, если они со щитом справляются кое-как? И тем, кто отдыхал, выйдя из битвы на броде. Даже я сам, включив берсерка, вынужден был отправиться в бой. Уж не знаю, сколько длилась эта битва, но когда вдруг враги закончились, и я позволил себе отдышаться, утереть чужую кровь с лица, оглядеться, то понял, что мы победили. Саты уже не атаковали, они поняли, что проиграли. Даже брод был практически зачищен от них. Кажется, в этой битве мы одержали верх, причем, как я и хотел, победу мы получили чистую. Без огромного числа жертв с нашей стороны. Вот все-таки что значит правильный выбор места. 1000 с небольшим северян смогли отбиться и победить 4 или даже 5000 сатов. «Вперед!» — заорал я и первым отправился к броду. Предстояло добить остервенело бьющихся сатов и выйти на тот берег, где уже займемся добиванием некогда страшной, великой орды.